Новый человек. Объяснение некоторых притч и чудес Христа Морриса Никола. Бакалавр искусств, бакалавр медицины, бакалавр хирургии, члены Королевского хирургического колледжа, лицензиата Королевского терапевтического колледжа. Об авторе. Доктор Моррис Никол родился в 1884 году в Шотландии. Отец его, сэр Уильям Робертсон Никол, известный литератор. В юности он встречался со многими известными людьми на блестящих приемах в доме своего отца в Хампштеде, среди которых были Ллойд Джордж, Асквит, сэр Джеймс Барри, молодой Уинстон Черчилль и лорд Риддл, который часто упоминает в своих дневниках беседы, происходившие в этом доме. Доктор Никол окончил первым Каюс-колледж в Кембридже по естественным наукам. После этого специализировался по медицине в больнице Барта. После учебы в Париже, Берлине и Вене он начал свою карьеру в качестве частного врача в Харли-стрит, улице известных и преуспевающих врачей в Лондоне. Во время Первой мировой войны он был капитаном медицинской службы сухопутных войск и был начальником госпиталя в Галлиополе. Пережитые во время войны он описал в книге «Месопотамии», изданной в Лондоне в 1917 году под псевдонимом Мартин Свейн. В 1917 году Никол написал еще одну книгу. Это была «Психология сна», и в ней доктор Никол выразил свою глубокую признательность доктору Юнгу, с которым учился в Цюрихе. Вернувшись на Харли-стрит после войны 1914-1918 годов, доктор Никол стал работать вместе с покойным доктором Джорджем Риддеком в имперской больнице, в персонал которой входило много знаменитостей. Он стал пионером в психологической медицине и опубликовал много работ по медицинской психологии, которые часто цитируются Уильямом МакДугаллом в его трудах по невропсихологии. В 1922 году доктор Никол отправился на год в Институт гармонического развития человека, который основал в Шато-де-Приоре, Фонтенбло. В 1921 году доктор Никол познакомился с русским философом Петром Демьяновичем Успенским, который описал учение и личность Гурджиева в книге «В поисках чудесного». Вплоть до 1940 года Успенский читал лекции в Лондоне. В 1931 году он поручил доктору Николу вести группы по изучению идей Гурджиева, что он и продолжал делать до своей смерти. Доктор Никол написал пятитомный комментарий на учение Гурджиева и Успенского. Занятия доктора Никола в свободное время включали строительство, музыку, литературу и театр. Он писал маслом и акварелью, и акварельные иллюстрации в его первой книге «В Месопотамии» были сделаны им самим. Относительно своего учения доктор Никол сказал: «Точно так, как мы сейчас узнаем о таких химических веществах, как сульфаниламиды, пенициллин и стрептомицин, также должны мы продвинуться вперед в изучении ядов ума и эмоций, план дальнейшего развития которых, ума и эмоций, был изложен в Евангелиях». Относительно своего намерения написать нового человека он сказал: «Это намерение имеет своей целью указать, что все учение, которое содержится в Евангелиях, и многие ученые, как старые, так и новые, за короткий период известной истории, говорят о преодолении насилия, которое характеризует современный уровень бытия человечества». оно утверждает возможность развития другого уровня бытия, преодолевающего насилие.